Не белогвардеец ли случайно этот лейтенант Глан? Как видите, я лишь чуточку ошибся. В это время, если не сам Глан, то во всяком случае автор, который его выдумал, сделался пособником фашистов. Поговорили мы с ней вдоволь. А вот там, Петька, понял я, что переродилась Анжелика за эти годы совершенно. Новым человеком стала. А помнишь, было дело, мы ее пустоцветом считали. «Да, время и среда меняют людей», — сказал Маримуха, и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. Там шумел подведенный к турбинам электростанции крепостной водопад. Тише и спокойнее он стал, отдавая большую часть своего стремительного бега машинам, которые были спрятаны от людских глаз в белом здании станции. Смотрел я вниз и вспоминал детские годы, проведенные в родном городе. Сколько раз после половодья бродили мы по илистым берегам реки, мечтая найти, если не корону какого-нибудь турецкого визиря, то хоть пару золотых цехинов. Не нашли мы золота, да зато нашли большое счастье. Имеем такую страну, такую родину, которой завидуют все честные труженики мира. Да, время и среда меняют людей. Золотые твои слова, Петро, — повторил я после небольшого раздумья. Я искренне радуюсь тому, что не только мы, воспитанные комсомолом и партией, но даже и люди, подобные Анжелике, которые в 20-е годы еще колебались в выборе пути, прошли за это время отличную школу. «А муж Анжелики жив?» — спросил Петро. «Убили под Гатчиной, когда блокаду Ленинграда рвали. Он, как ушел в народное ополчение осенью, так с фронта и не возвратился. Погиб майором. Быть может, но это пока по секрету. Поженимся мы с ней, Петя. Кстати, ты иногда можешь послушать ее фортепианные концерты по радио из Ленинграда. Понравится? Напиши ей отзыв. Напиши. Я тот самый ваш сосед Петрусь, с которым Василь познакомил вас на берегу Азовского моря. Как она будет рада твоему письму. Она часто вспоминает ту встречу. Это же наша юность, Петро. Славная, дорогая, светлая юность. Западный ветер принес из днестровских урочищ громадную черно-серую густую тучу. Медленно ползла она к зениту, подобно дыму далекого пожара, и гребень ее, озаренный отсветом заката, был багровым и тревожным. «Как она появилась на небе?» — удивился я. «Ведь так солнечно было с утра, даже поразительно. Знаешь, что мне напоминает эта туча? Дым от пожара Бадаевских складов в Ленинграде. То был первый массированный, пожалуй, самый ощутимый для осажденного города воздушный налет. И валил из тех складов такой густой-пригустой дымище, и так медленно полз он вверх, занимая добрую половину неба, что мы думали сперва туча. А может, пойдем домой, Петро? Будет гроза». «Не спеши», — сказал Петро, улыбаясь и поглядывая на запад. «Чего ж бояться дождя? Не такие грозы переживали. Не страшно теперь, ведь мы взрослые». Август 1967-го. Город Москва. Конец книги. Запись произведена в Центральном полиграфическом учебно-производственном предприятии МГП ВОС. Москва. Март 1978 года. Читал Попов.